я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Ишкимбаева Светлана Фериковна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Информировала вас о записи разговора. Венера Лимаровна, это вы? Да. Занят ли наличие вашей задолженности в Альфа-Банке? Сумма вашего долга 22 942 рубля. 240 рублей вы находитесь уже на просрочке. В течение суток банк вам выставил требования на оплату. Когда рассчитываться будете вы? Я никому ничего не должна. Как вы это можете доказать? А как вы можете доказать обратное? У вас есть справка? А у вас есть справка? Нет, Лимарова. От меня, что я вам что-то должна? А зачем нам справку? А мне зачем ваша справка? Вот есть договор. Да плевала я на этот договор. Справка у вас есть? А зачем платили тогда, если вам все равно на него? Ну, платила, все заплатила, значит, уже. Как вы решили, что вы все оплатили? А как вы решили, что я не все оплатила? Потому что сумма долго осталась. А я решила, что ничего не осталось. На основании чего вы решили? А на основании чего вы решили, что что-то осталось? Венера Лимаровна, я так понимаю, у вас такой способ общения, да? Вопрос на такими, вопрос. Как вы, да. А у вас не какой способ все? Общения? Чего вы добиваетесь? Добиваетесь вы своими звонками. Я ничего не добиваюсь. Я просто... Я просто провожу как-то время так, как мне хочется. Ваши звонки, они же смысла никакого не несут. Не несут. Поэтому неважно, о чем мы с вами поговорим. Важно, чтобы я не заморачивалась, лишний раз не напрягала свой мозг. Вот мы потихонечку с вами там что-то сказали, я вам сказала что-то. И все, и прощайте. Или зачем у вас еще что-то? Я только начала с вами вести диалог. Очень моя Женька. Ну все, давайте вести дальше. Слушаю внимательно ваш диалог со мной. Вы торопитесь, Венера Лимаровна? Что я делаю? Нет, я говорю, вы торопитесь куда-то. Конечно, я тороплюсь. У меня миллион важных дел. И любой из них гораздо важнее, чем общение с вами. Так что давайте пошевелите батонами, языком в смысле, я хотела сказать, и давайте как-то побыстрее. Венера Лимаровна, а зачем трубку поднимаете тогда, раз у вас столько дел? И в смысле? Как это зачем? Я ж не знала, что это вы. Если бы вы звонили с официального номера, а не с IP-телефонии в нарушении 230-го федерального закона, я бы видела, что звонит Альфа-банк, и даже не заморачивалась бы трубку поднимать. Я думаю, может, люди какие звонят. Интересно. Вы многие до этого говорите. Вы сами верите в то, что говорите сейчас? Во что? Или себя пытаетесь инвестировать? А зачем мне себя? Вы мне задали вопрос, я ответила. А чего я такого сверхъестественного ответила? Что вас так удивляет? Сверхъестественного? Да. Вы натратили свои бесполезные образы. Мы будем дальше вам звонить, если вы не заметили. Да, и ради бога, дозвоните. Я же говорю, если бы вы не нарушали законы, звонили бы с официального номера, я бы вот вообще не заморачивалась. Посмотрела Альфа-банк, и нечего время тратить на шаромыжников всяких. Абсолютно ничего не нарушаем. Да, серьезно. Договора, а вы можете назвать номер, с которого вы мне сейчас звоните? А мне это не нужно. А, ну вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, как вы не нарушаете. Вы сейчас, прикрываясь IP-телефонией, которая вам запрещена, звоните. Вы даже не знаете, с какого номера вы звоните, а это значит, что это IP-телефония. А вы должны использовать абонентские номера. Вы знаете, что такое абонентские номера? И чем они отличаются от IP-телефонии? Ну вот, смотрите, вот знаете, как выглядит разговор с Альфа-банком? Когда вас тыкают носом, как кота, в его прегрешение, вы начинаете тут же разговаривать параллель и такие ля-ля-ля-ля-ля-ля, я ничего не слышу, я ничего не знаю, это вообще не про нас. И это выглядит настолько убого и смешно, что, конечно, сотрудники Альфа-банка стремительно приближаются к сотрудникам банка Восточный. Скоро такие же будут дегенераты. Вы куда? Выставлю. Не, я только начала. Я же говорю, что я буду с пользой для себя время проводить. Вот я буду себя слушать. Это для вас форма? Конечно, для меня это польза. Конечно, для меня это польза. Я когда это сама полезно. Себя слушаю, а иногда могу сама с собой подискутировать. А в споре рождается истина. Это же все равно будет полезнее, чем с вами разговаривать. Ну какой смысл? Вы мне в очередной раз сейчас вот этот скрипт вы прочитаете. Рассказываете, как ко мне завтра приедут сотрудники. Или как завтра ко мне приедут коллекторы. Или про этот суд, который банк выиграет в обязательном порядке. И как вы все-все-все с меня взыщите, плюс еще исполнительский сбор. Ну что я от вас не слышала? Все ваши побрехеньки вот эти вот, я слышу ежедневно. Вы же, помимо еще прочего, вы называете, нарушаете 230-й федеральный закон по количеству взаимодействий. Звоните мне ежедневно. Так что вот можете не заморачиваться. Можете просто вешать трубку. Взаимодействие с вами происходит. Что у вас там происходит с головой? Что происходит? Личное взаимодействие. Взаимодействие у вас с головой происходит. Моя лялечка, наконец-то, хоть впервые в жизни, да, наверное, происходит? Это здорово. У вас не получится никого убедить. Никого и ни в чем, никогда. Потому что мастерство убеждать, это вот вообще не ваше. Абсолютно не ваш. По вам слышно. Вы, я понимаю, что вы как настоящий коллектор, вы просто, я не знаю, излучаете из себя ненависть ко всему окружающему, но этого недостаточно. Еще нужно уметь как-то манипулировать людьми, мотивировать людей. Но это слишком страшные для вас слова. Вы не запоминайте, а то забудете, как ходить. Да нет, не моргну. Что такое, кисонька моя? Ой, что такое? Подгорело немножко, да? Ну, ничего страшного, потерпеть. Потерпишь. Все в порядке. За вами. Что там за нами? Ты в очереди стоишь за нами? За мной уже занимали. О, началась вот эта вот ахинея. Бла-бла-бла, приставы. Родным. Открывайте телефонную книгу. Вот передайте своему... Не, а я не буду вас слушать. Я же вам об этом сказала, что вы меня слушали, а я вас слушать не буду. У вас выбора другого не было. А у меня есть выбор. Видите, в чем между нами разница? Так вот, вы передайте своему, там, кто у вас выше, рабовладельцу, да, что скрипт надо переписать, потому что я вот буквально вчера говорила, что вот это ваше «открывайте телефонную книгу», оно вроде бы как бы изначально первые 40 раз оно звучало натурально, а сейчас уже совершенно нет. Я вот уже прекрасно понимаю, что очередная звонилка попрошайничает у меня, подайте. А я-то что, по будним дням не подаю? А я-то по будним дням не подаю. Если кто-то, может быть, позвонит в выходные, ему, может быть, повезет, но это не точно. А вот если в будние дни, никогда не подаю. Поэтому надо конючить. Можете, конечно, встать на колени, прислать мне селфи по WhatsApp, там, вот, насколько Альфа-банк готов идти к вам на уступки. Но это все равно не сработает. Двое из ваших уже пробовали, я посмеялась и все, на этом отпустила. Ага. И еще обращаю ваше внимание, что я люблю разговаривать только в параллель. Если вы будете мне молчать, я тоже буду молчать. Вот вам мне нужно, чтобы вы снова заговорили, чтобы продолжить свой монолог. Жду с нетерпением. Говорите, я слушаю очень внимательно. Нет, ну надо же параллель, только в параллель я люблю разговаривать. Ну куда вы? Ну смелее, ну давайте прочитайте, давайте по скрипту вас погоняю, потом отпущу. Нет, ну куда вы там молча вот этот скрипт, давайте читайте мне. Я хочу узнать о своих последствиях ужасных. О своих действиях я знаю, мне говорить не нужно. Слушай, моя сладенькая, знает она о своих действиях. Молодец, молодец. Это не каждый сотрудник Альфа-банка способен знать о своих действиях. А формулировка-то какова? Я знаю о своих действиях. И тоном-то каким? Тоном-то каким? Альфа-самка. Самка, альфа-самка из Альфа-банка. Самка человека оторвалась от стаи и бродит в поиске самца? Только, ну, а я-то тут при чем в таком случае получается? А, вы понимаете, что вы не ошиблись номером, нет? До сих пор не понимаете? Ой, бедолага какая. Ой, бедолага. Я говорю, номером ошиблись. Да, а вы как это поняли, что мы ошиблись? Ну, потому что вы ищете самца человека, который отбился от стаи так же, как и вы, а я не самец человека. Не самец, нет. Понимаете, в чем дело? Ошиблись номером. Вы себя слышите, что вы говорите? Я прекрасно себя слышу. Это вы же, понимаете, видите свои действия, а я себя слышу. А в чем проблема-то? Да нет, Марна. Что такое, моя кошечка? Что там у тебя?